Глава 9. Кэти Кольвиц, мятежная художница. Кэти Шмидт родилась в Кёнигсберге 8 июля 1867 года в семье юриста и архитектора Карла Шмидта, социалиста и противника монархии, и Катарины, старшей дочери известного теолога Юлиуса Руппа. Дом, где прошло ее детство, стоял на Линденштрассе, сейчас улица Октябрьская. Кэти Кольвиц росла в особенной по кёнигсбергским меркам семье. Ее деда по материнской линии Юлиуса Руппа называли мятежным проповедником, так отозвалась однажды о нем берлинская газета. Пастор, он произнес церковные кафедры слова отречения церкви и основал первую в Кёнигсберге свободную евангелическую общину «Друзья света». Впоследствии он стал директором Кнайпховской гимназии. Поклонник Канта, которого он почитал больше, чем Бога, он воспитывал учеников в духе кантианства, объясняя им про две вещи на свете, которые заслуживают внимания — звездное небо над нами и закон нравственности внутри нас. Когда Юлиус Руп умер, его похоронили у могилы Канта. Кэти Кольвиц, став известной художницей, установила памятник своему деду — огромный валун с бронзовым рельефом. Отец Кэти Кольвиц, строительный мастер Карл Шмидт, был убежденным противником прусской монархии. Детей своих он воспитывал соответственно. Старший брат Кэти, Конрад, проникся идеями марксизма и стал учеником и товарищем Фридриха Энгельса. Сама Кэти с 12 лет, с позволения родителей, начала брать уроки рисования. Училась в школе искусств для женщин в Берлине и Мюнхене. В классические академии девушек не принимали. В Берлине она познакомилась со швейцарским художником Карлом Штауфером Берном. Он познакомил ее с работами графика-символиста Макса Клингера и его циклом «Жизнь». Именно Клингер открыл юной художнице возможности искусства графики. Кэти так впечатлилась увиденным, что стала его последовательницей, хотя не была с ним знакома лично. В 1891 году Кэти вышла замуж за врача Карла Кольвица, переехала с ним в столицу и открыла мастерскую по соседству с его медицинским кабинетом. Ее муж, народный врач, практиковал в беднейших рабочих кварталах Берлина и лечил в основном рабочих. Их художница и начала рисовать. Она очень рано определилась с темой своих произведений — поэтому и в СССР, где она была очень востребована в 30-е годы, и в Германии, в работах этой художницы многие видели только идеологию — голодных детей рабочих окраин, состаренных нищетой и искалеченных тяжелым трудом рабочих. Однако главной в ее творчестве была тема материнства и потери ребенка. У этого страха была личная причина. Зимой 1903 года заболели ее сыновья. Старший сын Ханс, у которого обнаружили дифтерию, почти неделю оставался на грани жизни и смерти. В одном из писем Кольвиц написала: «Ко мне пришло чудовищное осознание того, что в любую секунду жизнь моего ребенка может оборваться, и он уйдет от меня навсегда. Это самый ужасный страх, который я когда-либо испытывала». Самая знаменитая работа Кэти Кольвиц сегодня выставлена в Берлине на бульваре Унтер-ден-Линден в здании Нойвахе, новой караульни. Сейчас это мемориал, посвященный всем жертвам войны и тирании в Германии. С 1993 года в его главном зале выставлена пьета — скульптура матери, обнимающей тело погибшего сына. Эти сюжеты не имели ничего общего с изящными искусствами, но пролетариат в типичных его проявлениях творчески вдохновляет меня. Позднее, когда при близком соприкосновении с рабочими я по-настоящему узнала их нищету и беды, у меня возникло чувство долга. Так писала в дневнике Кэти. Известность художницы принес цикл «Восстание ткачей». В 1844 году в Силезии вспыхнуло крупное восстание рабочих, которое было жестоко потоплено в крови правительством. Кольвиц рисовала тела расстрелянных рабочих на дощатом полу барака, и эти афорты производили на зрителей шокирующее впечатление. Формально ее работы считались иллюстрациями к стихам Генриха Гейне и пьесе Гаутмана «Ткачи». Но сила ее эмоционального воздействия была так велика, что когда восстание ткачей показали на Большой Берлинской художественной выставке, император Вильгельм II наотрез отказался последовать рекомендации академического жюри и вручить художнице главный приз — золотую медаль. и назвал ее работы «Рейнштейн-Кюнст» — «Искусством сточные канавы». В 1906-м произошел еще один скандал с участием царственной особы. Кольвиц сделала плакат для немецкой выставки прикладного искусства — портрет изможденной женщины с морщинами на лбу и кругами под глазами. Императрица Августа Виктория заявила, что не посетит экспозицию до тех пор, пока плакат не уберут. Следующий цикл работ Кэти Кольвиц был еще жестче. Управление исторического искусства заказало ей большую работу — цикл гравюр «Крестьянская война» о событиях далеких дней народном восстании в 1525 году. Получилась едва ли не первая попытка показать жестокие обстоятельства и беззаконие, сопровождавшие жизнь простых людей. Пахари, крестьяне, запряженные в плуг, прорыв, затачивание косы, изнасилованное, поле битвы, узники. Этот цикл поставил Кете в ряд с культовыми немецкими графиками той эпохи. Ее произведения для своего времени выглядели столь же пугающе и откровенно, как сегодня военная документальная хроника. Ее лаконичный и грубый художественный язык очень подходил для прямого разговора о проблемах современности. Когда началась Первая мировая, ее сын Петер Кольвиц ушел на фронт. Он погиб в Бельгии в первые же месяцы боевых действий. Потеря младшего из детей — Петеру было всего 18, изменило все и в ее жизни, и в творчестве. Страдающий пролетариат ушел на второй план. На первый вышли глобальные темы — жизнь, смерть, материнство. Потерю сына художница переживала тяжело. И несколько лет вообще не могла работать. Только в начале 20-х годов она сделала цикл гравюр на дереве «Война» с жуткими сюжетами. Такими как «Жертва», изображение женщины с младенцем, волонтеры, молодые люди, бегущие навстречу гибели, отцы, отец и мать в отчаянии, вдова, беременная женщина, которая только получила известие о смерти мужа, матери, женщины, прижимающие к себе своих детей. Во второй половине 1920-х годов Кольвиц создала лишь несколько графических произведений. Все силы отнимала у нее работа над памятником погибших для солдатского кладбища. Первоначально этот памятник предназначался сыну, но потом она решила посвятить его всем, чью молодость отняла война. Художница работала в полном одиночестве, не впуская в мастерскую даже близких. В финальном варианте она изобразила в лице матери свои черты, а в лице отца — черты своего мужа. Фигуры эти Кэти Кольвиц высекла из гранита. Только 15 лет спустя, в 1931 году, Кэти показала на выставке в Академии результат своего многолетнего труда. О работах Кольвиц заговорили в Европе. В 1919-м она стала первой женщиной, принятой в Прусскую Академию искусств. Вместе с членством художница получила и звание профессора. В том же году она посетила морг и зарисовала убитого Карла Либкнехта, а затем прощание рабочих с лидером социалистического движения. Примечательно, что коммунисткой она не была и самого Либкнехта не любила, не выносила его ораторскую манеру, не разделяла его программу. Но в его гибели Кольвиц увидела трагический знак. Несколько часов простояла она у его гроба с блокнотом, делая зарисовки пришедших проститься с ним людей, а попрощаться с Либкнехтом пришли десятки тысяч рабочих. Мертвый Либкнехт на рисунках Кольвиц похож на собственную мемориальную скульптуру, надгробный памятник, а рабочие — на живых мертвецов. Когда его убили, Кольвиц записала в дневнике: «Имею я право изображать прощание рабочих с Либкнехтом без того, чтобы при этом политически следовать Либкнехту? Или нет?» И решила, что имеет, потому что смотрела на мир преисполненными любви глазами. Ее творчество заметили и в Советском Союзе. Работы Кольвиц в 1924 году были представлены на первой всеобщей выставке немецкого искусства в Москве, а в 1927 художница сама посетила страну. Правда, искусство ее подавалось только как повесть о неприглядной жизни германского рабочего класса в эпоху капиталистического расцвета. Коммунистам не нравилась непоследовательность Кольвиц в освещении революции, принадлежность буржуазному экспрессионизму, христианские мотивы. По всей видимости, интерес к Кольвиц в России должен был угаснуть одновременно с закатом Советского Союза, а вместе с ним и левой эстетики. Но сегодня дискуссия о Кольвиц вошла в новое русло. И это прежде всего гендерный вопрос и новое левое движение вместе с возрождением интереса к антикапиталистической позиции в искусстве. Можно сказать, что сегодня Кольвиц — образцовая антисистемная художница, и ее дар сопереживания не укладывается ни в какие вульгарно-социологические схемы. Современные исследователи видят не только идеологию, хотя Кольвиц действительно симпатизировала социалистам, а в ранней юности мечтала погибнуть на баррикадах. Она была убежденной пацифисткой и считала, что однажды все войны прекратятся. Еще она сместила фокус в изображении женщины от эротики и канонической красоты. Ее женщины несут на себе следы пережитых голода, бедности и болезней. Они несчастные матери, а не счастливые любовницы. Русские не умеют жить правильно. России Кэти Кольвиц всегда симпатизировала. Русские не умеют жить правильно. Но как красиво они умеют умирать. Иногда кажется, что вся их жизнь — это лишь разбег перед прыжком в бездну смерти, писала Кольвиц об истоках этого очарования. Ее революционно настроенная родня идеализировала Россию, связывая с нею надежды на победу социализма. Однако интерес художницы к России проявился задолго до революции, и касался он русской литературы. Немцы казались Кольвиц слишком приземленными, практичными, людьми головы, а не сердца. Могут ли люди, родившиеся в той же стране, что Кант, воспарять и атаковать так же, как соотечественники Толстого и Достоевского? — спрашивала она. В СССР искусство и личность Кольвиц довольно долго воспринимались предвзято, как слишком политизированной. Но работой Кольвиц было непросто перевести на шершавый язык идеологии. Кэти Кольвиц никогда не относила себя ни к социалистам, ни к коммунистам, считая самыми важными для творчества гуманистические идеалы. В СССР ее альбомы издавались часто, и творчество ее изучалось в школах, причем не только в художественных. Сегодня, возможно, ее работы слишком тревожны, чтобы быть популярными. Но для Кэти Кольвиц антивоенная позиция и общественная деятельность были не акционизмом, а важной частью жизни. Она рисовала листовки и плакаты, вместе с Горьким и Францем входила в Международный комитет помощи голодающим России. Она вошла в этот комитет в 1921 году. В 1924 году Кэти Кольвиц издала цикл литографии «Голод». Она, немка, чей сын был убит русскими, отчаянно помогала голодающим Поволжье. Ее плакат «Поможем голодающей России» был известен каждому немцу и помог собрать значительные суммы. В ноябре 1927 года, на юбилей Октябрьской революции, по приглашению советского правительства Карл и Кёте Кольвицы посетили Советский Союз. В 1932 году в СССР прошла ее персональная выставка. Кольвиц давно интересовалась Россией, но, оказавшись на Красной площади, не утратила способности трезво мыслить. Она ясно поняла, что в России социализм не отвечает представлениям западных социал-демократов. Сама она показывала не только светлые, но и темные стороны мятежа, революционного угара. Россия ее очаровывала, но против воли, как она и сказала в Москве. В феврале 1917 года Кольвиц читала дневник Толстого за 1898 год и пришла к выводу, что не все его идеи может и хочет разделить. Она написала следующее. «Мне все-таки чужда эта так называемая жизнь во Христе. Все выводится из того, что думает дедушка. Как я отношусь к этому? Я хочу быть свободна от того, что ограничивает мое настоящее «я». А что такое это настоящее «я»? Чего я действительно хочу и хотела в жизни? Я хотела расти, воспитывать, совершенствовать и не себя, человека во Христе, а себя, Кэти Кольвиц». Это одно из самых любопытных размышлений Кольвиц, связанных с Россией. Она не была лютеранкой, не доверяла священникам, сомневалась в социализме и совсем не была коммунисткой. Она была ищущей, скептически настроенной художницей, работавшей, не разгибая спины. В коллекции Калининградского музея изобразительных искусств хранятся около 80 работ, большая часть в запасниках из самых известных графических серий Кэти Кольвиц: «Восстание ткачей», «Крестьянская война», «Война», альбом «21 рисунок последних лет». публично сожжены. С 1919 по 1933 год Кэти Кольвиц, первая женщина, член Прусской академии художеств и профессор Берлинской академии художеств. Из академии ее изгнали нацисты. Кольвиц была обвинена в культурбольшевизме, ей приходилось терпеть обыски, допросы гестаповцев, злобные нападки в прессе. Она голодала и продолжала рисовать приходящую за людьми смерть и убитых горем матерей, будто предчувствовала скорую войну и новые жертвы. В 1933 году в Берлине была устроена так называемая выставка дегенеративного искусства, в число экспонатов которой попали и работы Кэти Кольвиц. Некоторые рисунки были публично сожжены, остальные разорваны по частным коллекциям. Персональная выставка, приуроченная к 70-летнему юбилею, была отменена. Художнице предлагали убежище в Соединенных Штатах. Она отказалась, опасаясь, что навлечет репрессии на членов своей семьи. В начале Второй мировой Кольвиц лишилась сразу двух близких. Сначала умер муж, а вскоре и внук погиб на фронте. В 1942 году художница сделала литографию с изображением матери, которая, подобно птице, раскидывает руки и защищает своих детей. Подписью к работе послужила цитата из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». «Зерна, предназначенные для посева, не должны быть перемолоты». В 1944 году она получила личное приглашение от принца Эрнста Генриха Саксонского, большого поклонника ее таланта. Художница переехала в коммуну Морицбург под Дрезденом, где и скончалась в 1945 всего за две недели до окончания войны. Дом, в котором больше полувека располагалась ее берлинская мастерская, был уничтожен бомбежками, однако улица в районе Пренцлауэрберг, на которой здание находилось, теперь называется Кольвицштрассе. Только в одной Германии открыты три музея Кэти Кольвиц – в Берлине, Кёльне и Морицбурге. Еще один работает в бельгийском Кукеларе. Незадолго до смерти Кэти признавалась. Я ощущала себя призванной к действию, которое именно мной, только мной должно быть совершено. И если я сегодня вынуждена выпустить карандаш из рук, то я знаю, что я сделала все, что было в моих силах. Кэти Кольвиц, 1867-1945, была первой в истории женщиной, избранной профессором Прусской академии художеств. Сегодня это одна из самых востребованных немецких художниц. Ее именем названа улица в Берлине — Кольвицштрассе.